Ди Каприо появляется в кадре в летной куртке, гармонирующей с непривычным для артиста темным, практически истинно черным цветом волос, словно полководец многомиллионной армии. Он раздает приказы направо и налево, постоянно куда-то торопясь. Его молодость и задор передаются скептикам в лице Ноа Дитриха, Джон Си Райли, и верного оруженосца, авиаконструктора Мэтта Росса, Глен Оденкерк. «Больше людей, больше самолетов, больше взрывов», — командует Хьюз, тут же добавляя. «И не смейте меня называть младшим. Теперь я единственный и неповторимый. Все деньги мои, а значит, мир тоже в моей власти». К роли Леонардо готовился несколько месяцев. В первую очередь он консультировался с врачами из Седерс-Синай, специализирующимися на пациентах с обсессивно-компульсивным расстройством. Как и прежде во время работы над «Что гложет Гилберта Грейпа», Лео провел много часов, наблюдая за страдающими от этого недуга людьми, пытаясь запомнить и воспроизвести их привычки в кадре. В 40-е годы, когда болезнь одолела Хьюза, такого диагноза, как обсессивно-компульсивное расстройство, не существовало. Самый богатый человек Америки не получал нужного лечения, полагал себя сумасшедшим и до конца дней скрывал от публики и от медицинского персонала свое состояние, стараясь справиться с приступами в одиночку. В интервью Ди Каприо говорил, что признаки ОКР есть у каждого индивидуума, в том числе и у него. Перспектива депрессии и ментальных срывов зависит лишь от обстоятельств и уровня стресса, с которым мы сталкиваемся. Нечто подобное кризисам Хьюза, маниакальное повторение одних и тех же ритуалов, слов, превращающееся моментально в тик, он испытал как раз на съемках «Титаника».